Он развивал свою идею применительно к страхам, применительно к тому, как те либо иные телевизионные передачи влияют на поведение человека. Но нас в нашем контексте интересует все-таки возможность применения данного метода Бандуры к научению человека требуемым профессиональным навыкам, к тому, что называется корпоративная этика, корпоративные нормы поведения. Исходя из своего наблюдения, Бандура пришел к выводу, что если в организации тем либо иным способом будет демонстрироваться желаемый подход к работе, желаемый подход к поведению, желаемая структура отношений, то будет формироваться лояльное отношение сотрудника к компании, будет формироваться требуемые навыки поведения, будет формироваться определенная корпоративная культура, будет эта корпоративная культура транслироваться на других людей, и, соответственно, когда в компанию приходит новый человек, который видит определенным образом поощряемые формы поведения, то он быстрее будет адаптироваться в этой компании и быстрее становиться членом команды. Сегодня можно сказать, что вот эти концепции Бандуры, которые были рассмотрены, нашли широкое применение и широкий подход в современном организационном поведении. Недаром сейчас, когда происходит включение нового сотрудника в коллектив, в больших зарегистрированных компаниях, он знакомится с историей компании, с ее основателями, он знакомится с разного рода документами компании. Это ведь и есть формирование у человека требуемого, желаемого, одобряемого корпоративного поведения, его погружение в корпоративную культуру и выработки у него корпоративной этики. То, что касается научения посредством наблюдения, то тут Бандура создал социальную когнитивную теорию. Опять же, обратите внимание, что все-таки Бандура все равно остается бихевиористом, и он исходит из того, что главное для нас поведение человека. Просто это поведение можно ускорить и сделать более продуктивным, более эффективным, если мы помимо внешнего стимулирования, материального, соревнований, нематериальной стимуляции, обучения сотрудников, оценка сотрудников. Если помимо этого, мы еще будем использовать некие когнитивные карты, когнитивные процессы, которые будут показывать, что приветствуется в той или иной компании. Так вот, Бандура явился создателем социальной когнитивной теории. Социальная отражает тот факт, что человек живет среди других людей и поведение человека формируется с точки зрения наблюдения поведения других, успешного поведения других, неуспешного поведения других. И в зависимости от того, что ты хочешь достичь, как быстро ты этого хочешь достичь, ты будешь реализовывать те либо иные действия, те либо иные способы, те либо иные подходы, которые реализовывают успешные члены твоего коллектива. Ты должен знать, на кого равняться, и ты должен знать, какие результаты, где и когда получать. Это социальный компонент. Когнитивный компонент означает то, что все-таки для того, чтобы достигнуть нужной реакции, ты ее достигаешь с помощью своих познавательных компонентов, с помощью своего мышления, с помощью своей наблюдательности, с помощью тех процессов, которые, с помощью которых ты осуществляешь познание. В этом смысле Бандура выделяет 4 переменных, которые влияют на научение посредством наблюдения и делают это наблюдение более успешным. Первая переменная – это, конечно, внимание. Все зависит от того, действительно ли ты внимателен и умеешь выделить те либо иные компоненты поведения другого, компонента поведения модели, для того, чтобы их перенимать. Можно ходить в том либо ином костюме, как ходит тот человек, который добился успеха. Можно курить те же самые сигары, можно носить те же самые кольца, можно пользоваться теми же самым ноутбуком или чем-то еще, но это не есть определяющий фактор. Следовательно, ты должен обратить внимание на какие-то иные характеристики, которые делают человека успешным. Ответственность, аккуратность, педантичность, скрупулезность. Да, конечно, костюм, он очень важен, но в то же время важно то, на что этот костюм одет. Умение выделить те перемены, на которые нужно сформировать внимание, вот те независимые, ведущие перемены, которые тебе следует у себя отрабатывать, это является очень важным аспектом научения через наблюдение. Следующие переменные, которые выделяет Бандура, это память или наши внемические процессы. Мы должны запоминать, сознательно запоминать то поведение, которое оказалось успешно, и должны запоминать те действия, те жесты, мимику, взгляды, которые оказались успешными, которые помогли тебе реализовать нужные формы поведения. В конце концов, обращать внимание, с кем нужно из руководства больше проводить времени, с кем нужно чаще советоваться, кому перечить, кому не перечить, перед кем отстаивать свою точку зрения, перед кем не отстаивать. Это тоже факторы успешности. Вы все прекрасно это знаете из собственного опыта. Итак, процессы формирования поведения. В данном случае Бандура имеет то, что мы в виду, то, что мы с вами уже говорили, именно технологию этого поведения, то, на что обратил внимание еще Скиннер. Поведение не формируется вот просто так. То, что касается поведения, оно реализуется через определенные этапы, через определенные ступени. Не нужно ничего стремиться сделать сразу. Все нужно делать постепенно и последовательно. И вот на это Бандура указывает отдельное внимание. Он уделяет и постоянно подчеркивает сам факт того, что если мы говорим о процессе формирования поведения, то его нужно делать поэтапно. Не нужно стремиться обучить всему и сразу. Это не получится. Ну и, наконец, последней важной переменной с точки зрения Бандуры являются мотивационные процессы. Это очень интересная переменная для бихевиоризма. Ведь все-таки, если опять же мы вернемся к Скиннеру, а тем более к Уотсону, то в данном случае речь шла о стимулах и реакциях. Сначала Толмо ввел промежуточные переменные и тем самым ввел в бихевиоризм наши мыслительные способности. Бандура продолжает это же направление и вводит мотивационные процессы. Мотивация – это то, почему человек что-то делает. В чем интерес у меня получить тот либо иной результат? Почему я хочу добиться того либо иного успеха? К чему это ведет? Что у нас в итоге получается? И вот влияя на эту мотивацию, мы как раз и оказываемся в состоянии ускорить процесс, получить эффективный результат. И получая этот результат, мы как раз и достигаем тех целей, которые перед нами поставлены. Можно увеличивать зарплату. Но если при этом не меняется мотивация сотрудника, то какую зарплату ты ему не поставь, он не станет получать большие и лучшие результаты. Мотивация-то у него осталась все то же самое. Если же мы за успешную работу сотрудника начинаем ему не доплачивать и платить меньше, тем самым мы оказываем демотивирующее воздействие. И, естественно, наблюдая, что вот мои сотрудники, мои коллеги сидят за теми же самыми столами, то же самое проводят рабочее время, только в течение 8 часов они там то письма кому-то напишут электронные, то в игры играют, то занимаются личными делами. А зачем я буду-то стараться-то, если они получают те же самые деньги, что и я? То, соответственно, мотив-то изменяется. Вот именно Бандура обратил внимание на данный аспект с точки зрения организационного поведения, с точки зрения прагматики использования этих подходов. После Бандуры большое количество тренингов, бихевиоральных тренингов, стали строиться с точки зрения анализа мотивов, анализа мотивационной схемы, материальной стимуляции, нематериальной стимуляции. Ведь, как мы с вами обратили внимание, Бандура, по сути, очень часто говорил именно о нематериальной стимуляции. Тот же самый показ успешной деятельности – это ведь не всегда материальная стимуляция. Ты никогда не знаешь, к каким результатам она приведет. Вот те переменные, которые выделил Бандура. И, соответственно, эти переменные – они оказались операциональными, и большое количество тренингов, которые сейчас проводятся в организациях для того, чтобы выработать хорошие навыки продаж, навыки презентации, навыки работы с возражениями, навыки работы со сложным клиентом, навыки работы в стрессовом состоянии. И весь другой набор списков тренингов, которые сейчас представлены на тренинговом рынке, они как раз в значительной мере и построены именно вот по этим признакам, по этим переменным, где выделяется, на чем сосредоточить внимание, что нужно запомнить, как поэтапно сформировать поведение и очень важен аспект мотивации. Как я строю свою мотивацию процессов, которые получаются, для того, чтобы быстрее достигнуть результата, который передо мной стоит. Вот все вот эти аспекты, они, по сути, представляют ту социальную когнитивную теорию, которую сформулировал Бандура, и которая отличается от других существующих теорий. Теория Бандура, она прагматична. То, если мы возьмем научные концепции, там существует масса теорий, масса когнитивных подходов. Но это научные теории, да, они, конечно, правильны, да, они интересны, но Бандура не просто создал теорию, он создал практически применимую, практически проверенную, практически приложимую теорию, которая дает результаты, во всяком случае, те результаты, которые оказались востребованы в бизнесе, и те результаты, на которых строятся современные тренинги, за которые мы, как руководители компаний, платим, соответственно, те либо иные средства, причем тратим их с точки зрения инвестирования. Мы вкладываем средства в эти тренинги, потому что потом они отзовутся нам повышением наших бизнес-показателей. Итак, вот то, что мы сейчас рассмотрели, это бихевиоральные концепции. Начиная с Бандуры, начиная со Скиннера, концепция, которая называется именно радикальный бихевиоризм. Радикальный в том смысле, что он принципиально исходит из стимула реакции, полностью отказываясь от наших психологических когнитивных способностей. Затем усилиями бихевиориста Толмана, бихевиориста Бандуры, вводятся промежуточные переменные, вносятся когнитивные карты, вносятся наши ментальные процессы, вносятся мотивационные процессы, и постепенно осуществляется переход от бихевиоральных теорий к когнитивным, собственно, к когнитивным теориям, суть и задача которых заключается в анализе именно мыслительных способностей человека. Когда мы с вами говорим о когнитивных теориях как таковых, то есть, собственно, когнитивных теориях, то тут, конечно, нельзя не упомянуть Джорджа Александра Келли, который явился создателем, причем он создал эту свою концепцию в 50-х годах прошлого века, и тогда он остался в значительной мере непонятым, потому что середина прошлого века – это есть рассвет бихевиоризма. То есть Скиннер, Толман, тот же самый Бандура – это все-таки вторая половина 20 века. Так вот, когда Келли в середине 50-х годов создает свою когнитивную теорию, которая так и получила название «когнитивная теория организационного поведения», мы, опять же, будем рассматривать ее исключительно в нашем организационном контексте. Мы сейчас не будем рассматривать ее с точки зрения научных концепций, с ее плюсов и минусов. Так вот, то, что касается теории Келли, то Келли как раз и выступил как противник бихевиоризма. Он поддержал все те аргументы, которые выдвигались против бихевиоризма. А главный аргумент заключался в том, что человек принципиально отличается от животного. Да, естественно, все то, что мы используем для обучения крыс, обезьян, голубей, то можно применить к человеку. Но у человека есть принципиальное отличие от всех других животных. Вот наш разум, наши ментальные способности, наши когнитивные механизмы. И если мы будем использовать только вот эти когнитивные механизмы, этого окажется более чем достаточно не просто для формирования нужного организационного поведения, а для изменения этого поведения, для радикального изменения данного поведения и достижения совершенно других результатов. То, что, значит, как я уже сказал, Келли стоял особняком в середине прошлого столетия, и только где-то к концу 20 века когда стала развиваться когнитивная теория, стали развиваться когнитивные подходы, во многом благодаря бихевиористу Толману, бихевиористу Бандуре, Ротору, который тоже работал в бихевиоральном направлении. Так вот, когда когнитивные концепции стали постепенно выходить на первое место в организационном поведении, тут-то про Келли и вспомнили. Действительно, большое внимание когнитивисты уделяют именно познавательным способностям человека. Человека можно научить всему, чему мы хотим, и сделать это быстро, но сделать это через мышление человека, через его когнитивный аппарат. Келли исходил из того, что всякого человека можно рассматривать как наивного исследователя. Что мы делаем в нашей жизни, когда обучаемся, когда с кем-то знакомимся, когда набиваем себе шишки? Мы формируем определенные познавательные представления о том, что такое хорошо, что такое плохо, что такое полезно, что такое вредно, что является социально востребованным, что является социально неприемлемым, в конце концов. Что такое тот выбор, который делал любой из нас, поступая в высшее учебное заведение. Это была определенная котировка, где с точки зрения социальных потребностей становилось ясно, где у нас больше перспектив для получения желаемого результата. Недаром сейчас наблюдается большой переизбыток экономистов, большой переизбыток экономистов, юристов и психологов. Это то, что считалось будет востребованным. Поэтому открывались соответствующие факультеты, люди шли туда учиться, а сейчас они оказываются на рынке труда невостребованными. И в то же время сейчас наблюдается недостаток инженеров, специалистов по технике, которые тоже получили дальнейшее развитие, но они не были востребованы, вот эти профессии в свое время не были востребованы. И посему подготовки нужных специалистов не производилось. Так вот, Келли исходит из того, что любой человек представляет из себя наивного исследователя. Что такое вхождение человека в жизнь? Вхождение человека в жизнь – это есть поиск и анализ тех ситуаций, тех обстоятельств, которым я могу приложить свою активность, и в которых я могу оказаться успешным. Человек смотрит на разные варианты поведения. Человек смотрит на разные модели поведения. Человек формирует разные когнитивные карты по поводу того, что мне нужно сделать для того, чтобы получить устраивающий меня результат. И дальше, набрав вот этих карт, когнитивных карт, но набрав их именно в голове, в виртуальном образе, в виртуальном пространстве. Естественно, если я поступаю в ВУЗ, у меня еще нет опыта, я не могу понять, что, закончив юридический ВУЗ, стану ли я успешным адвокатом или буду, ну, скажем так, не совсем востребованным юридическим специалистом. Я не могу еще это понять. Но у меня уже в голове есть определенный набор вариантов, что я могу стать юристом, экономистом, социологом, ученым, бизнесменом. И, соответственно, я уже начинаю примерять к себе те либо иные варианты. У меня существует возможность выбора из разных вариантов. И вот эту позицию Келли называет конструктивный альтернативизм. Есть некие ментальные конструкты, которые присутствуют у меня в голове. И есть некие альтернативы, к которым реализация этих конструктов, этих мыслей, этих идей, этих когнитивных схем, принципиально, почему? Когнитивные схемы, они еще не в реальности, они только у нас в голове. Есть некие альтернативы, к которым эти конструкты могут привести. Следовательно, я должен осуществить выбор. Выбор из тех ментальных конструктов, которые находятся у меня в голове. Вот простая, но базовая идея Келли. Мы действительно наблюдаем, и на основе наблюдения формируем карты реальности, когнитивные карты. А дальше мы выбираем, какая из этих карт нас устраивает, и какой из этих карт мы хотели бы следовать. При этом Келли исходит из того, что главный когнитивным механизмом человека, главным когнитивным образованием выступает персональный конструкт. Это есть некая дихотомия, которая исходит из сравнения и отличия. Есть какой-то элемент, ну, например, зарплата. И, соответственно, я могу оценивать, что если я буду юристом, я буду получать большую зарплату. Соответственно, это то, к чему я хочу стремиться, то, на что я хочу походить. И есть другая альтернатива. Я, конечно, могу пойти и стать учителем, врачом, то есть бюджетником, что называется, и получать соответствующую зарплату. Это уже отличие. Да, я должен учиться столько же времени. Но в одном случае я получаю одну зарплату, на которую я хочу походить, а в другом случае я получаю другую зарплату, которую я не хочу. Сходство и различие. Вот что такое персональный конструкт. Это есть сравнение желаемого для меня элемента, желаемого для меня подхода с тем, что я хочу достичь, и с тем, чего я не хочу, ни на что я не хочу равняться. То есть вот он, биполярный конструкт. Всегда присутствует некий элемент сходства, чего я хочу, и элемент отличия, чего я не хочу. Кили в данном случае, естественно, исходит из логики. Есть желаемый результат, есть нежелаемый. Это черно-белая логика. Конечно, можно сказать, что человек не так просто устроен, но, в любом случае, Кили об этом говорил в середине 50-х годов прошлого века, и он был первый, который стал строить организационное поведение именно на этих ментальных схемах. Сейчас, в 21 веке, конечно, можно... свысока относиться к его подходу, но, тем не менее, он был первым. Основной постулат теории Келли очень простой. И вообще Келли исходил из того, что те принципы, по которым я строю организационную теорию, должны быть понятны. Просто потому, что человек выбирает понятные ему конструкты. Можно говорить очень много красивых слов, которые будут понятны только ученым, другим же будут непонятны. Если я рассматриваю человека как наивного исследователя, то я употребляю понятные термины, не вдаваясь в те либо иные споры о понятиях, чем очень любит заниматься наука. Так вот, основной постулат Келли состоит в том, что активность субъекта, вся его последующее действие определяется теми способами, с помощью которых он предвидит наступающие события. Каждый из нас строит прогнозы. Каждый из нас выстраивает свое целеполагание, выстраивает свою систему видения жизни, видения себя через несколько лет. В зависимости от того, какую цель я себе поставил, я как раз и пытаюсь эту цель достичь. А значит, я должен выстраивать свое поведение, выстраивать свою активность таким образом, чтобы достигать желаемой цели. Опять же, здесь еще много того, что мы с вами говорили и о программированном обучении Скиннера, и у Балдуры, и у Толмана. Но Келли делает акцент на том, что вот все вот эти предвидения, все эти прогнозы, они осуществляются на мысли.